Глава третья. Смотрела вниз, жалея, что нет метлы. Я бы все обследовала, честное слово. Не уполз бы и пауком по стене. Хотя, зачем бизнес-магу ползать? Сощурилась. Асфальт чистый, ни тебе костей, ни мозгов, ни порядок. Когда вы в последний раз видели мастера Анатолия? Деловито уточнил Денису секретарши. Можете ему позвонить на сотовый? Она молча указала на темный четырехугольник на столе, и полицейский кивнул. К нему кто-то приходил перед исчезновением. Я не слушала сдавленные всхлипы напуганной секретарши, подошла к столу и пододвинула бумаги. При виде одного письма брови мои поползли вверх, махнула. «Деня, смотри!» Костромак подскочил и, хмуро нацепив перчатки, выдернул из моих пальцев лист бумаги. Подсокал языком и быстро пробежался взглядом по строчкам. Присвистнул. Я ухмыльнулась. Любопытно, не правда ли? Перед нами был документ о запросе на лишение Ани родительских прав, халатное отношение к потребностям детей, безответственность и пропажа наследников. Сдвинув другие листы, я заметила фото матери и детей. На каждой была некая сцена, которую можно расценить двояко. Вот Аня нависает над мальчиками и, уперев руки в бока, явно кричит. Усмехнулась, и с этим Анатолий пытался отсудить детей. На одном фото женщина как бы замахивается на ребенка, но, судя по довольной мордашке мальчишки, ему явно ничего не угрожает. Скорее всего, асфотограф схватил нужный кадр. Разминалась ли Аня, потягивалась ли? Это фото, возможно, будет фигурировать на суде. Впрочем, какой суд? Анатолий исчез. Даже секретарша, обзвонив всех, кого можно, пожала плечами. Никто не видел, как бизнес-маг покидал здание. Вплоть до охраны, которая просмотрела запись с камер слежения. Раздался звонок, и меня на миг охватила яростная растерянность при виде номера, высветившегося на моем сотовом. Хотелось бросить телефон в стену. И в то же время я дрожала от сладко-горького предвкушения. Такой яркий противоречивый спектр эмоций мне дарил лишь один странный человек. Нажала кнопку. «Да». «Уходи оттуда», — сухо проговорил Даниил. «И тебе привет», — безмятежно улыбаясь Денису, ответила я. «Ты не вовремя, я как раз исполняю твой наказ. Надеюсь, ты помнишь о заказанных малышах». «Джо, не время для шуток», — зло перебил Даниил. «И я так думаю». Прошипела, изливая весь скопившийся за эти несколько дней яд обиды. «Ты вышвырнул меня из своей жизни. Так не смей проявлять даже капли возможной заботы. Надеюсь, ясно выразилась». «Более чем», — рыкнул Даниил и отключился. Ярость и боль захлестнули так, что я, сжав челюсти, метнула сотовый в окно. Денис тут же подскочил и, крепко обняв, прошептал взволнованно. «Джо, я здесь, Джо. Слышишь меня, милая? Что с тобой?» Меня трясло. Я крепко прижалась к парню, как будто ухватилась за единственную соломинку, которая удерживала на краю, помешала броситься следом за телефоном. Нервно усмехнулась. «Действительно, что это со мной? Неужели сдамся, по одному слову, какого-нибудь мужчины?» Сердце защемило, дыхание стало рваным. «Не какого-нибудь, а моего. Единственного». При мысли о котором замирает сердце. Медленно отстранилась от полицейского и, кивнув, хрипло проговорила. «Все в порядке, видимо, последствия от аварии». Судорожно с присвистом выдохнула, посмотрела на Костромага, покосилась на секретаршу и скривилась. Задала вопрос. «Так кто приходил сюда последним?» «К мастеру Анатолию», — уточнила девушка. «Был мастер...» «Нет». Нетерпеливо оборвала я. «В этот кабинет. Кто входил последним, если не считать самого Анатолия? Желательно назвать таких посетителей, которые могли проникнуть внутрь за время отсутствия вашего начальника». Девушка нахмурилась, припоминая, затем кивнула. «Был только один уборщик». Пожала плечами. «Обычная приборка кабинета». «Вы его знаете?» – допытывалась я. «Можете пригласить сейчас?» Она растерянно ответила. «Не уверена. Они так часто меняются». Посмотрела на распахнутое окно и, вздохнув, поджала губы. через минуту нахмурилась. «Все же не помню, чтобы видела его раньше. Сейчас выясню». И, стуча каблучками, выскочила из кабинета. Денис, который тихо переговаривался по сотовому, опустил телефон и виновато улыбнулся. «Сюда едет Клим. Нужно обследовать кабинет магоследом». «Нет», — раздраженно перебила я. «Уверена, тот ничего не покажет». Постучала себя кончиком пальца по носу, вздрогнула и улыбнулась. Кажется, я совсем переняла у ведьмы дурную привычку. Интуиция просто визжала о том, что здесь замешана древнейшая магия, и Даниил не стал бы просто так звонить. А значит, я опять невольно прикоснулась к тайне сообщества древних. Мог ли Анатолий состоять в нем? Хмыкнула. «У меня есть у кого это узнать». Достала телефон и набрала сообщение Максиму. Получив немедленный, словно секс-маг ждал моего призыва, ответ, посмотрела на часы и назначила встречу на вечер. Вошла секретарша, нервно теребя манжеты, нахмурилась и отрывисто произнесла. «Один из штатных уборщиков сегодня не вышел на работу по неизвестной причине. Ему не смогли дозвониться, поэтому начальник отдела кадров вызвал сотрудника из сторонней службы». «Я бы хотел поговорить с этим начальником», – тут же заявил Денис, и они оба вышли из кабинета. Я задумчиво дотронулась до носа и снова скривилась. «Да что же меня так беспокоит?» Но кроме того, что сначала исчезли сыновья, а затем и отец, что-то в этом кабинете точно выглядит странно. Внимательно осмотрелась и, не заметив ничего странного, подошла к рассыпанным на полу листам. Ветер, врывающийся в распахнутое окно, с яростью голодной собаки теребил полупрозрачные занавески и слегка шевелил бумагу на ковре. И что-то в этом было неправильно. Хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно!» Когда мы с Денисом вошли, листы кружились в воздухе так, словно ветер скрутился в воронку. Вот только сквозняк тут ни при чем. Это магия вращала пространство, остаточный след, который мы и застали. Потом листы улеглись, но я не обратила на это внимания. Присела на корточки и дотронулась до одного из листов, на котором стройными рядами витиеватых линий красовались неизвестные мне символы. Кончики пальцев пронзило острой молнией. Я вздрогнула и отдернула руку, но уже знала, что моя догадка верна. То ли Анатолия утянули в тот самый колодец, то ли при нашем вторжении мастер банально сбежал. Это показалось еще более странным, поскольку ни я, ни молоденький полицейский не одолели бы могучего бизнесмага, которому не смогли пробиться и чиновники Максквера. Кивнула. Его похитили. Впрочем, говорить об этой догадке Денису я пока не намерена. Сначала нужно расспросить Максима. «Джо?» Все еще стоя на корточках, неловко развернулась и при виде могучей фигуры Клима облегченно выдохнула. Уж не знаю, кого я ждала, жестокого Емельяна или одну из страшных фигур в черном, но я жутко перепугалась. Поднялась и, отмечая, как недовольно опустились кончики шикарных усов главного следователя, хмыкнула. «Тоже не рада вас видеть, мастер Клим». «Следователь Клим», — нахмурился он, но я лишь недоверчиво усмехнулась. «Да, главный следователь утверждает, что не имеет дара, но вряд ли бы он достиг такого поста, будь на самом деле пустышкой». А Клим напряженно уточнил. «Ты последняя, кто видел мастера Анатолия?» «Нет, первая, кто его уже не увидел», — понятливо улыбнулась я. «Вот уж выкуси, Клим, не заполучишь меня в подозреваемые, не в этот раз». И хитро добавила. «Мы как раз собирались навестить бизнесмага, но не застали его в кабинете». «Мы?» – едва заметно приподнял брови Клим. «Я и Денис», – с удовольствием разбила планы главного следователя. Тот откровенно скривился, а я лишь плечами пожала. «Как же он меня обожает, так и жаждет утащить в тюрьму, да посадить под семью замками. И чего я ему сделала?» «Ах да, посмела принять предложение Фёклы и работать с ведьмой. Не будь меня, нелюдимая старушка занималась бы котами и вышивкой, а не расследовала преступления, с которыми не справилась полиция. и каждое успешное дело ложилось темным несмываемым пятном на репутацию главного следователя Максквера. Клим тут же утратил ко мне интерес, быстро осмотрелся и рявкнул на подчиненных, которые бесшумными тараканами расползлись по офису. Я поспешила выскользнуть, пока обо мне забыли. Планов было еще много, и один из главных пунктов требовал помощи Дениса. Выловив полицейского за локоть, утащила в сторону лестницы и многозначительно посмотрела в его голубые глаза. «Сначала мальчики, потом отец. Тебе не кажется, что нужно срочно навестить?» Осмотрелась боязливо и прошептала. «Кое-кого». «Едем», – коротко отозвался полицейский, и мы понеслись к лифтам. Я много раз пыталась проникнуть в полицейскую клинику, но охрана там была суровей, чем в Максквирском филиале многобанка. Но увидеться с Анной я стремилась не только потому, что она наша клиентка, но и чтобы проверить догадку Андрея. Ангел предположил, что версия полиции о неизвестном яде не такая бестолковая. Но Клим решил, что это инсценировка нападения волколака. Твердил, мол, сделано это, чтобы посеять панику в столице. Напуганные прошлым делом о волколаках жители могли и поверить, что давно исчезнувшие твари действительно были ядовиты. Эту версию старший следователь выдвинул после консультации с Даниилом, который поведал о неядовитости оборотней. Андрей же предположил, что укусил Аню настоящий зверь, возможно, избежавший из зоопарка волчонок или щенок дворняжки, а вот яд в тело женщины попал другим путем, перед пропажей мальчиков. Допустим, она выпила отравленной воды и во время похищения детей была уже неадекватной. Полиция перевернула дом бывшей жены Анатолия, так что искать следы яда уже было бесполезно. Осталось лишь попытаться спросить женщину о том, что она ела или пила перед страшным событием. И сейчас, с помощью Дениса, я, наконец, это сделаю. Полицейский автомобиль притормозил перед светлым зданием клиники. На меня, с разодранными коленками и царапинами на локтях, покосились с подозрением, но по кивку Дениса пропустили сразу же. Я осматривала гладкие блестящие стены и пронумерованные палаты и кусала губы. По шее прошелся колкий лед мурашек. Ненавижу клиники. Всегда ощущаю здесь безысходность. Да, не так горько и давяще, как после аварии. Но эти блестящие стены и высокие белоснежные потолки навевают тоску, и та осыпает сердце болезненными уколами, словно эта мышца лишь подушечка для булавок. «Ты в порядке?» – заботливо уточнил Денис. «Нет», – честно ответила я. «Но это не важно. Далеко еще?» Он молча указал на дверь, и я, быстро избегая пытливого взгляда Костромага, распахнула ее и вошла в белую палату. «Да, Денис мой друг, но есть вещи, которые я не расскажу никому, разве что кроме Даниила. Но это не в счет». Полицейский вошел следом и тут же, замерев, шумом вобрал воздух. Перед нами стояла обнаженная девушка. Вытянув руки вверх, она безуспешно пыталась снять через голову больничную робу, но застряла и, покачиваясь допутаясь в складках пленившей все выше шеи ткани, ругалась, на чем свет стоит. Я усмехнулась. Точно метловая гонщица. Лишь мы материмся с таким же вдохновением, как и летаем. Тело ее было безупречно. Будь мужиком, может, и в обморок бы упала. А так, просто скользнула завистливым взглядом, поточенным бедрам, тонкой талии и небольшой аккуратной груди с горделиво вздернутыми темно-розовыми вершинами. Покосилась на красного от восхищения и смущения полицейского. Коротко хмыкнула. И щеки Дениса стали напоминать вареную свеклу. «Извини», – выдавил он, с трудом отдирая взгляд от прекрасной незнакомки и медленно разворачиваясь. Я же направилась к девушке и помогла освободиться от робы. Сразу поняла, в чем проблема, заметив на шее жесткий корсет. А девушка не замолкала ни на секунду. «Да что же за подлючая роба? Ать за ногу!» Вздрогнула. «Это же мое любимое ругательство!» Взгляды наши встретились, и я невольно рассмеялась при виде той самой черноволосой красотки, которая едва не разбилась на тренировке перед альпийскими гонками. Но смех тут же застрял в горле, Похоже, повреждения брюнетки больше, чем я надеялась. И это моя вина. Да, она бы не выжила, не втащи я упрямицу на свою метлу. Но и не упала бы в штопор, не примени я наш сладый приемчик. Глаза гонщицы расширились, рот приоткрылся. Я поежилась. Конечно, она в шоке. Лежишь в больнице, не ожидаешь, что кто-то ворвется и застанет голой. Не знаю, что сама бы предприняла в таком случае. «Извини, кажется, мы ошиблись палатой», — виновато вздохнула я. Девушка зашипела, как гремучая змея, и я на всякий случай отошла на пару шагов. Подняла руки. «Мы не хотели вламываться, честное слово», — обернулась на спину Дениса. «Так ведь?» Девушка посмотрела на полицейского, но не стала ни кричать, ни ругаться, ни даже прикрываться. Она просто застыла и, не моргая, смотрела на Дениса так, словно увидела призрак. Я же наседала на чрезвычайно смущенного костромага. «Ты перепутал палату? Здесь нет Анны. А если ее уже похитили?» «Я сейчас узнаю», — высоким от волнения голосом заявил костромаг и с облегчением исчез за дверью. «Эх, бедолагу перекосило», — с улыбкой заметила я. «Кажется, ты ему понравилась». «Твой парень?» Все так же рассерженно прошипела брюнетка. «Хочешь, чтобы стал твоим?» Тут же уточнила я. «Ты за кого меня принимаешь?» Взвилась она. «Я не стану отбивать парня у гонщицы, даже если он очень красивый». «О!» — довольно протянула я. «Так и он тебе приглянулся. Чем же интересно? Алым лицом или глазками в пол?» Я не хотела пялиться на него. Вдруг понурилась она и, покусав нижнюю губу, пробормотала. «Просто так неожиданно все произошло. Сначала увидела тебя, обрадовалась, что пришла навестить. Но вы лишь ошиблись палатой, и я разозлилась. А потом этот сексуальный голубоглазик с милыми ямочками на щеках». «Хотела, чтобы я тебя навестила?» — изумилась я и не сдержала рвущегося. «Почему?» — скривилась. «Ах, да, считая, что лишила тебя победы и ждала, что приду с извинениями». «Ветер с тобой», — снова зло прошипела брюнетка. «Я что, полная дура, по-твоему? Раз свалилась, сама виновата». И вдруг улыбнулась. «А вообще, классный трюк. Вот бы научиться». «Не вопрос», — отозвалась я, рассматривая ее, совершенно не стесняющуюся обнаженного тела. Возникла одна интересная идея, и я добавила. «Договоримся». «Правда?» «Ать, за ногу!» Я даже поежилась от сияющего восхищением и предвкушением взгляда. «Ты научишь? Почему?» «А почему бы и нет?» Пожала я плечами. «Не понимаю, что тебя удивляет». «А может...» Голосом ребенка, который не верит, что родители купят вот эту чудесную, но дорогую игрушку, но не попросить не может. Станешь моим тренером. Честное слово, от неожиданности рассмеялась я. С чего вдруг такой вопрос? Кто я? Мой кумир, выдохнула она. Я сглотнула и невольно поежилась. В принципе, могла бы и сама догадаться по поведению девушки на гонках, да и сейчас тоже. Фанаты либо стелются простынкой, либо набрасываются диким зверем. И передо мной второй вариант. Впрочем, мне это на руку. Судя по тому, как эти двое сейчас перекидывались молниями, есть шанс попробовать себя в роли престарелой сводницы. Отличный парень, очень хороший друг и сумасшедшая метловая гонщица, так похожая на меня. Не внешне, увы, но я чувствовала, что мы одного поля ягозы. Даже больше. Эта брюнетка на порядок ягозовее меня. И кто знает, не столкнулись бы мы на тренировке, она бы и победила на альпийских гонках. «Сначала оденься», — сурово кивнула я, — «а потом поговорим». Брюнетка, словно только что осознав, что обнажена, смущенно пискнула и бросилась к сложенной на кушетке одежде. Прыгая на одной ноге, пыталась второй попасть в брючину, крикнула весело. «Спасибо. Меня, кстати, Софа зовут». «Софа?» — удивилась я. «Это прозвище или сокращенное от София?» «Ни то, ни другое», — усмехнулась она и, натянув просторную футболку, буркнула. «Софа, и все». Раздался вежливый стук, а затем голос Дениса. «Джо, я нашел Анну». «Позвони», — сунула визитку, — «обсудим». И выскочила из палаты. Денис стоял ко мне спиной, но я заметила, как полицейский украдкой бросил взгляд в палату. Улыбнулась, вдруг придумав, как аккуратно заставить их сделать первый шаг друг к другу. «Денис, я же без телефона», — посмотрела многозначительно. Костромак кивнул и достал сотовый, а я обернулась к Софье. Дала визитку, забыв, что не смогу ответить. «Продиктуй свой номер моему другу, и я сама тебе позвоню, как куплю новый телефон». Софа опустила голову и смущенно пробормотала цифры, которые Денис сохранил сотовым с таким видом, будто это код от сейфа с несметными сокровищами. Едва сдерживаясь, чтобы не растаять в умилении, я серьезно спросила: «Анна в порядке?» «Ее как раз выписывают», — бросив прощальный взгляд на красивую брюнетку, кивнул Костромак.